Кроты прогрызают дыры в моем потолке и вместе с мертвыми просачиваются сквозь стены. Я открываю настежь окна, чтобы скрыть трупный запах. Соседи очень подозрительны. Когда они вламываются ко мне с той стороны реальности, я притворяюсь спящим. Вот так проходит мой день, исполненный тревогой и опасностью. Я не охотник и не победитель по жизни. Я оставил свой дом в наследство своему зеркальному двойнику. Он, к слову, любитель устраивать светские рауты и балы с животными. Звери, всегда готовые к обильным возлияниям, не ограничиваются только алкоголем. Некоторые приносят наркотики. Жив ли он сейчас или уже лежит на погосте, не знаю. Я не навещаю его и прячу свои воспоминания в запечатанном пространстве уходящего времени. Карусель раскручивается быстрее, и я наблюдаю небо. Я прорастаю в его прозрачность, превращаюсь в вязкий кисель. Понимание приходит постепенно, совсем не обязательно в этот же миг. Я еще не проснулся, а кто докажет обратное? Никого ведь нет и ничто не окружает. Свободная воля дарует простор, брошенный в пустоту стрелы познания. Познание невозможно, когда ты находишься в тисках обстоятельств. Цилиндрическая поверхность центра связи, подобная зыбучим пескам Намибии, облеченная витражный купол, отражается мириадами красок в солнечных бриках этой небесной обители. Эй! А почему тебя никто не окружает? Где они? Куда ты спрятал трупы? Вопрошает нечто, не имеющее формы и структуры за моей спиной. Соседи? Я никогда не видел их лиц и не помню имен. Их ли ты имеешь в виду? Когда проходит очередной цикл N, сразу после мумифицированной весны, начинается сбор урожая. Старые возвращаются в детство. Именно их эмбрионы я упаковываю в полиэтиленовые мешки. Я складываю их у себя в подсознание. Мама пришла. Мама хочет есть. Чем кормить маму, когда она в печали? Как утолить ее голод в этих бесплодных землях? Каждый упавший плод на счету. Я закапываю их, чтобы выкопать их уже живыми. Все циклично, все повторяется. Так функционирует организм моей матери, когда она переваривает их соком утробных глистов. Они безмолвны, но безусловно являются частью ее организма. Она любит свежатинку, а мне остаются лишь объедки в виде их чаяний и мыслей. Я высасываю из остатков их плоти личность. Она нетленна и определяет мое настоящее здесь. Когда же я обрету самостоятельность? Когда придет то заветное время перестать кормить этих сиамских близнецов неизвестности? Я не фермер и не люблю копаться в земле. Я мечтаю возвести подземный храм и наладить промышленное производство пищевой продукции. Путников хватит, чтобы увеличить объем сырья. Мама говорит, что соседи невкусные. Разные национальности, разные судьбы. Для нее все они всего лишь сопутствие ее одиночеству. Я не могу привнести в ее жизнь хоть какие-то новые краски. Они тем более. Другое дело пришлые, странники с сумеречных дорог. Новая формация, ушедшая когда-то в небытие цивилизации, обретает здесь свой новый дом. Правда, ненадолго. Я завожу свой ржавый грузовик и отправляюсь на дальний участок плантации. Сегодня я не только соберу урожай, но и выкурю косячок с чудо-травой. Я делаю это крайне редко, но сегодня великий праздник. Бестелесные духи прибудут к полуночи. Вместе с ними мы будем горланить ветряные песни и дождливые романсы. Я люблю это место и ни за что не покину отчий дом. Кстати, отца так и не нашли, хотя я и не помню, пропал ли он без вести. Здесь одиночество рождается вместе с тобой и сопутствует всему интервалу жизненного пути. Они всегда приходят внезапно. Их мало, но все они долгожданные гости. Духи предков никогда не покидают тех, кто остался на этой стороне восприятия. Они-то как раз ничего и не чувствуют. Поэтому и не могут надоесть единственным советом убираться отсюда. Чувство – соль, приправа, разъедающая костную эмаль. Плоть и нематериальное сосуществуют в этом месте и временами соприкасаются. Кажется, я уже говорил, что сегодня праздник. Хотелось бы видеть их почаще, но увы. И все-таки, что это было? Я очнулся на 12 этаже какой-то многоэтажки. Остальные еще не проснулись, и я не сразу вспомнил, кто эти люди. Кажется, я потерялся в течение времени. Сегодня оно ускорилось под воздействием запрещенных веществ. Болит голова. Боже, как же болит голова. И снова это чувство тотального опустошения.